Глава 10. Следователь Евдокимов позвонил бывшей жене Гасилова, чтобы назначить ей встречу в своем кабинете. «Я не знаю, когда смогу выбраться», — ответил ему слабый женский голос. «Известие о трагической смерти бывшего мужа так меня подкосило. Мы хоть и были в разводе, но по-прежнему оставались друг другу самыми близкими людьми. Близкими не только по духу, если вы понимаете, что я имею в виду. Георгий всегда советовался со мной, когда хотел принять какое-нибудь судьбоносное для его бизнеса решение. Да и не только судьбоносное, но даже любое самое маломальски... Я хотел бы... Не перебивайте меня, я говорю из последних сил. Кстати, как вас зовут? А то я не расслышала толком, когда вы представлялись. Подполковник юстиции Евдокимов. А имя у вас есть, господин подполковник? Я только... Хотите, угадаю, как вас зовут? Ведь вы Артур, не так ли? У вас такой романтический голос. Меня зовут Иван Васильевич. Евдокимов уже проклинал себя за то, что сделал этот звонок, а женщина продолжала. «А меня зовут Жанна, если вы не знаете. Забыть такое имя и женщину, носящую такое имя, невозможно. Жанна де Арк была такая. Говоря по-русски, Жанна темная. А я вот блондинка. От природы, между прочим. Вот все морщатся, дескать, блондинка. Знаете, как в этом анекдоте старом про президента Буша? Так когда мы можем увидеться? Ой, да хоть сейчас подъезжайте. Можете приятеля прихватить. Ко мне подруга должна заглянуть. Адвокат, между прочим. Вы должны ее знать. Кристина Пращенко. Она почти всегда выигрывает все дела. В другой раз обязательно. У меня много дел. «Погодите, Артур, или как вас там? У меня в связи со смертью Гасилова есть важные для следствия показания. Я практически знаю, кто убийца. Но, сами понимаете, это не телефонный разговор. Слушайте, блондинка сдает экзамен в МГИМО. Ничего не знает, как всегда. Тогда профессор задает последний вопрос. Назовите фамилию американского президента из трех букв. И сам подсказывает. Вторая буква – У. И блондинка отвечает. В трубке раздался долгий хлюпающий смех. А потом голос жены Гасилова произнес почти спокойно. «Вы поняли. Но я не такая». «Хорошо», – решил схитрить Евдокимов. «Я к вам приеду. Не только приеду, но даже молодого сотрудника привезу. Для вашей подруги Прыщенко». «Прощенко». «Даже двух привезу, но только в том случае, если вы прямо сейчас скажете, что вы знаете об убийстве вашего мужа». «Знаю все. Дело в том, что у моего несчастного мужа Гасилова была связь с одной сотрудницей. Она просто доставала его своей любовью, преследовала, угрожала, но он и сломался. Потом, разумеется, очень скоро бросил ее и ко мне вернулся. То есть он и не уходил никуда. Кто же ему советы по бизнесу давать будет? Сами понимаете, кто она, а кто я. Так вот, эта сотрудница продолжала ему звонить, терроризировать, угрожать убийством. Угрожала не только ему, но и мне. Мы поэтому с Жорой решили фиктивно развестись, чтобы я не пострадала. А недавно, после убийства, кажется, вчера, эта тварь позвонила мне, нахамила, сказала, что один уже ответил, теперь моя очередь. Я могу вам даже точно сказать, когда это было. У меня в телефоне осталось. Да, именно вчера это и случилось. То есть это подтверждает, что теперь наступила моя очередь, и меня надо охранять днем и ночью. По программе защиты особо важных свидетелей. Я, конечно, не боюсь, но на всякий случай сижу дома, никуда не выхожу. Так что, если есть вопросы, приезжайте, и я вам на них». Евдокимов не стал больше слушать этот бред, отключил телефон и отложил его в сторону. Пьяная дура. Но телефон зазвонил вновь. Жанна Гасилова, очевидно, посчитала, что разговор прервался по технической причине. Евдокимов решил не отвечать. «Ясно одно», — подумал он, — «эта пьяная идиотка вряд ли могла заказать своего бывшего. Она, конечно, блондинка, и та женщина, которая была в Бентли, тоже блондинка, если верить спецам». Телефон продолжал надрываться. Евдокимов ответил. Не ответил, а сразу спросил, в каких вы были отношениях с Ракитиным? «Он был моим любовью, то есть тайным воздыхателем. Об этом все знали, несмотря на то, что младше меня. Просто голову потерял, а меня всегда любили те, кто помоложе». Слетались без ложной скромности, как мухи на мед. У меня даже первый мужчина был младше меня на целых 5 лет. Мне как раз тогда 16 исполнилось. Или 15, хотя что-то я не то. Нет, первый был постарше все-таки. Просто выглядел моложе, такой накачанный весь. Иван Васильевич снова сбросил вызов. Озабоченная дура. И опять зазвонил телефон. «Если ты позвонишь мне еще раз», — не выдержал подполковник юстиции Евдокимов. «Еще раз позвонишь, я приеду и порву тебя нафиг». «Что с вами?» — прозвучал в трубке мужской голос. «Белины, что ли, объелся? Это полковник Горохов с тобой говорит. Зайди ко мне как можно быстрее. У меня есть дополнительная информация по делу этого убийцы Ракитина». «Какая информация?» — стараясь придать голосу побольше учтивости и уважения, спросил Евдокимов. «Вы мне можете сказать сейчас?» «Сейчас и скажу. Ну, не по телефону же». Пришлось бежать к начальству. Полковник встретил его в своем кабинете на ногах. Горохов был явно взволнован, ходил взад-вперед. Перевозбужденный, он не опустился в кресло и не предложил этого подчиненному. Начал с того, что сказал, как к нему буквально несколько минут назад приходил начальник юридической службы концерна и принес коллективное заявление совета директоров, в котором черным по белому сказано, что Ракитин выведен из его состава по недоверию. Кроме того, юрист принес и второе письмо, и тоже на бланке концерна. Второе письмо было направлено на адрес городской прокуратуры, а также начальству ГУВД. Члены совета просили ускорить следствие, в неподкупности которого они не сомневаются, и требовали сурово наказать преступника. Как выяснилось, Н.Н. Ракитин неоднократно угрожал Гасилову расправой, бывал не сдержан и однажды жестоко избил одного из членов совета, Рогожкина, который после этого долго лечился, а когда поправился, решил отнести свое заявление о поступающих ему угрозах. Но не успел. Был застрелен киллером. «Был застрелен на выходе из ночного клуба», — уточнил Евдокимов. «Киллер, как вы сами знаете, был задержан и осужден». «Ну так и говорится в этом письме», — согласился Горохов. «Киллер осужден, но организатор преступления, а это именно Ракитин, остался на свободе». «Против Ракитина ничего не было». «Плохо работали», — возмутился Горохов. «Дали бы мне этого Ракитина, через полчаса признался бы в покушении и на Рогожкина, и на президента Кеннеди, и на Ленина». «Не сомневаюсь», — согласился Евдокимов. «Только где вы были раньше?» «Раньше я тоже не это самое, не груши околачивал. Звание полковника юстиции просто так не дают за красивые глазки. А вот ты до самой своей смерти останешься подполковником юстиции, если, конечно, опять майором не сделаешься. Вот отберут у тебя звезду за развал резонансного дела. А то мне говорят тут некоторые: наш лучший сотрудник, опытный следователь. Тьфу! Смотреть противно. Детский сад. Трусы на этих самых. Мы работаем по Ракитину, поспешил успокоить начальство Евдокимов. Есть подвижки. Сегодня утром нашли еще один труп, связанный с этим делом. Еще один труп? Переспросил полковник Горохов и обрадовался. Вот это хорошо! Это то, что надо, а то... Он поотечески похлопал Евдокимова по плечу. «Ладно, скажу тебе честно, как на духу. Выдам служебную информацию». Этот юрист, что приходил, сказал, что на совете директоров принято решение о выделении $1 миллиона в качестве поощрения. Что это я говорю? Оговорился, $100 тысяч пообещали в качестве стимулирования расследования и скорейшего раскрытия преступления. Так что ты тоже заинтересован можешь быть. Получишь премию приличную в размере оклада или двух. Только ты уж постарайся, не подведи. Я слово уже дал от имени всего Следственного комитета. «Разрешите идти?» — спросил Евдокимов. «Хочется скорее оправдать ваше доверие». «Иди! Чего ты время тянешь?» Евдокимов подошел к высокой двери, но полковник юстиции Горохов остановил его. «Задержись! Тут такое дело. Этот юрист сообщил, что жена подозреваемого в качестве противоборства со следствием обратилась в это чертово агентство, которое под ногами все время путается». Там у них еще эта баба директором, но она у нас еще следователем была. Вера Бережная. Ну да, поморщился Горохов. Взрастили, что называется, змеюку на своей груди. Но она вроде как отличилась в раскрытии, опять же, резонансного преступления. Да какое у нее там раскрытие было? Просто повезло ей. Ведь весь коллектив наш тогда работал, не зная отдыха, а она просто воспользовалась. Я тебе такое про эту бабенку ушлую порассказать могу. Просто честь мундира не позволяет. Ты полковника Миклашевского не забыл еще, надеюсь, твоего прямого начальника. Так вот, можно я все-таки следствием займусь? Да-да, конечно. Это в первую очередь. Ступай, землю грызи. «Рой землю, как говорится, но дай результат! Не забывай про премию, и чтобы до конца месяца я мог рапортовать о передаче дела в суд!» «Месяц сегодня заканчивается», — удивился следователь. «Как?» — не поверил Горохов и хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот ведь как время-то летит, а я в отпуске еще не был. А отпуск у меня как раз через 3 недели начинается, так что неделя тебе на все про все!» Чтобы я со спокойной душой смог к морю поехать. А на море, как ты знаешь, все очень дорого. Лежишь себе, никого не трогаешь, песочек нюхаешь, а счетчик-то все равно тикает. Так я пойду. Так чего ты стоишь? Иди, но только бегом иди, шевели булками. Настроение Евдокимова было вконец испорчено. Сначала испортила настроение Бережная, когда сказала, что дело разваливается. Потом эта дура Гасилова позвонила. Потом вызвал дурак Горохов, про которого все знают, что он не только дурак, но еще пьяница и бабник. А может, познакомить его с Жанной Гасиловой, чтобы уже оба они успокоились и забыли про него, несчастного затюканного подполковника юстиции Ивана Васильевича Евдокимова. Мысль понравилась, и следователь начал отрабатывать версию. Жанна Гасилова, конечно, не очень молода, но Гороховская жена тоже не молода, и трудно сказать, кто из них старше. Не зная Жанны Гасиловой лично, Евдокимов предположил, что она все-таки похудее будет, чем жена полковника, которую Иван Васильевич видел всего один раз в жизни, на праздничном вечере, посвященном Новому году. Мадам Горохова была, осторожно выражаясь, полная и при ходьбе переваливалась, что не мешало ей кричать из зала в адрес Снегурочки всякие слова. А когда Снегурочка не могла найти Деда Мороза и предложила сотрудникам следственного комитета вместе поискать дедушку, Горохова крикнула: «Найдем и допросим, как полагается, куда он мешок с подарками заныкал». Снегурочкой Горохов назначил свою секретаршу. Потом еще Горохов про отпуск напомнил, который у самого Гасилова только в ноябре. Иван Васильевич вернулся в кабинет, достал из сейфа пистолет и начал его рассматривать. Пистолет был газовый, и Иван Васильевич, хотя и владел им уже 7 лет, прежде не пользовался. И вообще, исправен ли, подумал Евдокимов. А вдруг газ в патронах за столь долгий срок уже выветрился и потерял свои слезоточивые свойства? Но все эти мысли, хоть и толкались где-то в сознании, не могли оттеснить главную. Кому была нужна смерть Гасилова? И вообще, расследование началось с одного трупа, а теперь уже 2 жмурика, и что-то подсказывало следователю Евдокимову, что убитый охранник Мешков не последний в этом списке. Самое поганое то, что он уже знал, но не сказал Бережной, что уроженец села Скрипоры Калужской области не был опознан тамошним участковым, который сообщил, что настоящий Мешков и ныне безвыездно проживает в родной деревне, разве что ходит в не такой уж далекий Малоярославец, чтобы поскандалить с кем-нибудь, потому что скучно ему дома. Деревня маленькая, и 20 жилых дворов не осталось. А так пересек вброд знаменитую речку Лужу, прославленную Наполеоном. Прошел по болоту, и вот тебе Малоярославец. Заходишь в любой магазин и скандалишь по поводу слишком либерального экономического курса нынешнего правительства. Так и есть. Права Бережная, расползлось дело по белым швам. Потому что нет главного свидетеля, и не было никогда. Верить показаниям человека, живущего по чужому паспорту, никакой суд не будет. Да и где этот человек, которого нашли на берегу никому неизвестной речки Пиполовки, вытекающей из ниоткуда и направляющейся в никуда? Евдокимов знал, что будет дальше. Ему позвонят, а скорее всего принесут приказ о том, что руководство оперативно-следственной группой берет на себя полковник юстиции Горохов. Потом начальник начнет вызывать его в свой кабинет по 20 раз на дню, чтобы обматерить и предупредить о неполном служебном соответствии. Дело не будет раскрыто, и виноват в этом, конечно, окажется Евдокимов. Возможно, его даже понизят в должности. А если уволят, то это не страшно. Он пойдет на работу к Вере Бережной, которую когда-то учил всему, что знал сам, и в которую был даже немножко влюблен. У Веры теперь свое детективное агентство, у нее специалисты, оборудование, техника, высокие зарплаты. Она не будет материть и напоминать о неполном служебном соответствии. На часах было начало 7 вечера. Прошел еще один день. Прошел еще один месяц лета. Наступает август, который ничего не принесет, кроме очередного разочарования. Позвонили из приемной Горохова. Молодая секретарша, которая сегодня даже не подняла на него глаз, когда он вошел к начальству, теперь, растягивая слова, пропищала: «Евдокимов, завтра с утра товарищ полковник ждет вас со всеми материалами расследования по убийству Ракитиным». «С утра это во сколько?» – переспросил Иван Васильевич. «А что вы хамите?» – обиделась секретарша. «Не ясно, разве сказано? Приходите к 10. Если Борис Кузьмич задержится, то подождете немного. Что вам еще делать?» «Да, забыла сказать. Теперь товарищ полковник лично возглавит расследование». Евдокимов положил трубку и выругался. Посмотрел на скучающий на столе газовый пистолет, а потом положил его в карман. Желтое солнце скатывалось по крышам в поисках щели, где можно спрятаться. Аллея тополей шелестела пыльной листвой. Евдокимов шел домой. Не спеша плелся мимо кирпичного дома, по внешнему фасаду которого тянулись крылечки с тряпично-полосатыми навесиками-маркизами. Каждое крылечко — вход в маленький магазинчик. Вот тебе табачная лавка, вот корма для животных, вот кофешоп, потом ювелирная лавка, потом магазин детского питания и еще магазин, где продают ткани, нитки и пуговицы, потом магазинчик женского белья, но следующее крылечко — пиво в розлив. Туда-то и стремился Иван Васильевич. Он ходил этой дорогой каждый день, выныривая из метро, но пиво в розлив посещал, как ни странно, редко. Возле входа в ювелирную лавку стоял автомобиль с работающим двигателем. Водитель покрутил головой, оглядываясь, потом напряженно уставился на крылечко ювелирки, на стеклянные двери, за которыми два человека в черных вязаных шапочках, натянутых на глаза, молотками разбивали стеклянные прилавки. Евдокимов подошел к машине с левой стороны, быстро открыл заднюю дверь, прыгнул на заднее сиденье и приставил свой газовый иж к не успевшему обернуться водителю. «Поехали вперед», — приказал он. «Ты что, дядя?» — спросил водитель. «Я тебе не дядя, а подполковник Евдокимов. Делай, как я говорю, будешь жить и на свободе останешься, а твоих дружков через минуту в капусту покрошат. Две машины с автоматами на подходе. Ну!» Машина тронулась и тут же врезалась во впереди стоящую. Евдокимов, не опуская руку с пистолетом, нагнулся над водителем и достал из его внутреннего кармана газовый иж, точно такой же, какой сам держал в руках. «Ты подожди меня здесь, до дома потом подбросишь», — предупредил он и вышел из машины. А следом выскочил водитель. Он помчался, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. Иван Васильевич поднялся на крыльцо. Внутри магазинчика двое парней, зажав подмышками обрезы охотничьих ружей, сгребали содержимое прилавков в полиэтиленовые пакеты. За одним из разгромленных прилавков лежала продавщица, глядя прямо перед собой круглыми от ужаса глазами. «Все на землю!» — закричал Евдокимов, врываясь в помещение и вытягивая вперед обе руки с пистолетами. «Лежать, в вашу мать! Стреляю без предупреждения!» Оба парня пригнулись и даже присели от неожиданности. Один из них уронил обрез на пол, второй попытался направить ствол на Евдокимова. И тогда следователь нажал на курок. Громкий хлопок сначала испугал парней. Потом один из них засмеялся. «Да у него газовый!» Уронивший ствол наклонился и поднял его. И тогда Иван Васильевич выстрелил в этого парня из второго пистолета. Теперь выстрел был громче. Пуля попала грабителю в плечо, и он с криком повалился на осколки разбитых прилавков. И тут же второй грабитель выстрелил из двух стволов почти одновременно. Истошно завопила лежащая за прилавком продавщица, что-то острое ударило подполковника в левую руку и в живот, откинув Евдокимова к двери. Иссеченная картечью рука повисла, как плеть. И тогда Евдокимов еще раз выстрелил из расточенного под боевой патрон ижа. Выстрелил не целясь, а лишь для того, чтобы не дать грабителю перезарядить обрез. Тот упал навзничь. Дышать было невозможно от наполнявшего помещение газа. Иван Васильевич навалился спиной на дверь, чтобы открыть ее и впустить свежий воздух. «Ты тревожную кнопку успела нажать?» — спросил он продавщицу, которая, не поднимаясь, начала отползать назад, стараясь не смотреть в сторону трупа. Второй грабитель лежал на полу и плакал от страха, боли и слезоточивого газа. «Кнопку, говорю, нажала», — повторил Иван Васильевич, отбрасывая в сторону ненужный иж. И тут же раздался сигнал подъезжающей патрульной машины. Люди в касках взлетели на крыльцо, скрутили Евдокимова и уложили лицом вниз. «Не прикасайтесь к нему», — завопила продавщица. «Это герой! Он меня спас!»